«Бебо любя чин церковный», — говорит летопись. «Священники, митрополиты, епископы, чтяши яко самого Христа и вся христианы любляше». За это его прославляет и акафист. «Радуйся, ревнителю уставов и чина церковного благолепия! Радуйся в житии всех рабов Божиих, друже и ревнителей благочестия собеседниче! Радуйся нищих алчущих питателю! Радуйся мира беспомощных сильный оградителю! Радуйся, яко все житие свое освящал еси непрестанным имени Божие призыванием». Святой Александр, князь, подвижник и мученик, не уходил в пустыню, а жил в миру княжеской жизнью. У него была многочисленная семья, он пировал, кашу чини, ездил на ловы. В нем не только сила духа и отрешенность подвижничества, но и красота, и ясность, и легкость жизни, ее преображенность. Ничто так не выражает его земного образа, как слова летописи. «Беже лицом красен, отчима светел и грозен взором, и паче меры храбр, сердцем же легок». Оттого, погружаясь в житие святого Александра, столь отличное от жития других святых, словно погружаешься в небо и дышишь легкостью и широтой неба. И весь святой Александр как бы предстоит в синеве неба, легкий и ясный, постоянно горящий, твердый и неуклонно устремленный к одной цели. Это ясность и твердость святости. Этот внутренний образ святого Александра и проходит через все его житие, от самого рождения до кончины, в умиротворенности и преображенности над всем взметенным морем его внешней жизни. «Богатечную звездою пришел еси в мире, блаженне Александре, блистающ славою и добродетелью, тем же ныне сияешь на небесех славою вечную с лики праведных, с ними же выну воспеваешь Христу. Аллилуйя!» Глава 8. После того, как татары повернули от Игнач креста на юг, святой Александр мог ясно увидеть всю трудность положения Новгорода. Длинная упорная борьба не кончилась, но только начиналась. На востоке была разоренная земля, восстановляемые города и постепенно возвращавшиеся из лесов жители, тяжесть разорения, угнетение татарских баскаков и постоянная боязнь нового нашествия. Помощи оттуда быть не могло. Каждое княжество было слишком занято своей бедой, чтобы отражать нашествие от других княжеств. Между тем, в течение последних десятилетий против Новгорода стоял другой враг, натиск которого постоянно отражался с помощью Суздаля. Это был мир латинского средневековья, авангардом своим, Ливонским орденом меченосцев, утвердившийся на берегах Балтийского моря и надвигавшийся на новгородские и псковские пределы. Краткая история возникновения этого ордена и его наступления на Русь такова. Во второй половине XII века в Ливонии для проповеди христианства высадился монах августинского ордена Мейнгард. Его проповедь вызвала ожесточенное сопротивление. Тогда Мейнгард, возведенный в сан ливонского епископа, прибег к мечу. Он воздвиг в окрестностях Икскуля несколько замков. По смерти Мейнгарда его преемники продолжали обращение и завоевание. Один из преемников Мейнгарда, Альберт фон Буксгевден, построил в 1201 году на берегу Двины, у впадения ее в море, город Ригу, с кафедральным собором во имя Святой Марии. Видя трудность борьбы с язычниками, он решил создать монашеский рыцарский орден тамплиеров, подобный существовавшему уже в Палестине. В 1202 году папа Иннокентий III издал буллу, утверждавшую статут нового ордена. Альберт стал набирать тамплиеров. Спешная вербовка отразилась на составе ордена. Меченосцы мало соответствовали намерениям папы и ливонского епископа. На призыв Альберта, наряду с убежденными верующими рыцарями, отозвались искатели приключений, рыцари с темным прошлым, самозванцы, сыновья бременских и любекских купцов, ланцкнехты.